Глава 27. Ярина. Утром я проснулась в постели одна, хотя точно помнила, что засыпала на груди у Святослава. Легли мы очень поздно, не могли оторваться друг от друга. Так было всегда после разлуки. Обнаженные инстинкты и мучительная тяга, требовавшая немедленного удовлетворения. Это невозможно взять под контроль. Если шагнула в его объятия, то пока жажду плоти не утолишь до ломоты в теле, вздохнуть не получится. Я поднялась, укутавшись в одеяло, ужаснулась времени, до которого проспала, и взглянула в окно, когда что-то ударилось о стекло. Снежок? Свят играл с Ульяной на улице. Дочка в комбинезоне и внушительных сапогах мерила сугробы, а ее отец лепил снеговика, иногда бросая снежки в мое окно. Я распахнула его настежь, впуская морозную свежесть, вздрогнула от прокалывающего плечи ветра и улыбнулась, когда Оля заметила меня. «Мама! Ху-ху!» И похлопала по ярко-красным щекам. «Да, малышка, очень холодно!» И посмотрела на мужа. «Заходите, будем завтракать!» «Да уже обедать пора!» Усмехнулся абсолютно по-мужски. Выходные мы провели втроем. Без разговоров о прошлом, мыслей о будущем, только в нашем настоящем. Не хотелось анализировать и думать, насколько правильно мы поступили с точки зрения разума. Хотелось жить чувствами, по велению сердца. Плохо или хорошо, это только время покажет. «Ере, давай переедем, купим новый дом», – предложил негромко, когда в воскресенье поздним вечером сидели у камина. «Здесь слишком много...» Замялся, подбирая слова. «Прошлого?» «Моих ошибок. В каждом углу. В нашей бывшей спальне. Крыло, которое изначально после моего возвращения было определено как его, теперь ничейное. Так просто случилось. Это не было оговоренным решением. На инстинктах оставили его. Я не хотела бы такой большой дом. Произнесла первое, что меня не устраивало. Охрана, угодья, мраморные полы и потолки с росписью. Подняла голову наверх. Уютный дом, много света, чтобы пахло деревом. Только все это мне хотелось бы не в Петербурге. Правда, не было уверенности, что Свят поддержит идею. Он главная сила в этом городе. Долго к этому шел, поддерживал и приумножал власть и влияние. Для него это все важно. А мы... Окажемся ли мы с Ульяной равноценны всем этим благам? Можно ли в принципе просить о таком? Что он готов сделать для меня? Что я готова сделать для него? Мне нужен этот шаг в новую жизнь. В этом городе слишком много призраков. А Свят, не терзают ли они его ночами? Готов ли он расстаться с ними? Или так привык, что не в силах вырвать их из жизни с корнем? Про отца Святослава я больше не спрашивала. Мне хватило. Я многое могла подумать, но не это. Насколько ничтожным, извращенным подонком нужно быть, чтобы так обращаться с женой и родными детьми? Если выборы Анастасии Нагорной реально ее, то Свят и Стася были под защитой взрослых и такого выбора не делали. Их должны были оберегать от жестокости родителя, но не уберегли. Владислав Павлович и Анастасия Михайловна обязаны были оградить детей от насилия любого толка. Но один закрыл глаза, вторая сама терпела и детей заставила молчать. «Я люблю тебя, Ирина», — обхватил мое лицо руками. «Ты просила меня обдумать. Я люблю тебя. Я одержим тобой. Я схожу с ума, если ты не рядом. У меня даже член слушается только тебя, хозяйку», — хмыкнул довольно. «Я не могу и не хочу больше без тебя и Улечки. Если я когда-нибудь снова усомнюсь в тебе, то сразу застрелюсь. Клянусь, Яре». Свет неожиданно достал из кармана зажигалку и блеснуло лезвие. На крупной ладони выступила кровь. Он собрал ее пальцем и мазнул по моим губам. Я слизнул языком солоноватую жидкость. Это наша своеобразная клятва. «Я тоже люблю тебя, Свят. Обещаю, что буду доверять тебе полностью. Если бы я сразу рассказала, что Артур приставал...» «Все, Джульетта», — снова приложил палец к губам. «Это в прошлом. А мы живые, мы любим, у нас дочь». В понедельник я подготовила насущные дела к своему отсутствию. Школа полностью восстановилась и стабильно функционировала. Мне можно было отойти в сторону. Мои коллеги – прекрасные педагоги и специалисты в своем деле. Уверена, всех, кто у нас будет учиться, ждало многообещающее будущее. Яна тоже вошла в дело и курировала работу с государством. У нее в этом богатый опыт. «Здравствуй, баба Маша», – ответила на звонок по видеомессенджеру. «Что случилось?» Взволнованное лицо со следами недавних слез напугало. «Бабушка, ну что там? Не молчи!» «Ой, Ириночка, Вову нашего деда в больницу забрали. Плохо ему вчера стало. Говорят, инсульт». И горько заплакала. «Бабушка, я прилечу. Сегодня же возьму билет. Не плачь, баба Маша. Все будет хорошо». Я попрощалась с ней и начала названивать мужу. «Полечу одна, Ульяну пока здесь оставлю. Не нужно ее пугать, мало ли как дело обернется. Если придется задержаться, то попрошу, чтобы связь с нашей дочкой прилетели в Новосибирск». Нагорному я так и не дозвонилась, поэтому решила поехать к нему в офис. Меня все колотило от волнения за дедушку. Нужно обсудить мой отъезд. Был у меня страх, что Свят может оказаться против, не отпустит меня. В офис меня пропустили без каких-либо вопросов, а администратор проводил до приемной директора. Было еще не слишком поздно, но секретаря на месте не оказалось. Я потянула за ручку тяжелой двери из цельного массива и вошла в кабинет. Голоса услышала сразу. Насмешливо раздраженный мужской и женский одержимо умоляющий. «Ты совсем тупая. Тебя даже тайская тюрьма уму-разуму не научила». Я застыла, находясь вне зоны их видимости. Но черные зеркальные панели позволяли разглядеть отражение. «Свят, я всегда любила тебя много лет». Это была Диана. Она хаотично сбрасывала с себя одежду. Лица мужа я не видела. «С тех пор, как отдала тебе свою девственность, я зажала рот рукой. Что? Что? Святослав спал с моей сестрой? Вот почему она так одержима им. Было между ними? Все-таки было». «Ты бы вспомнила еще, что было при царе Горохе». Голос холодный и раздраженный. «Я для тебя все готова была сделать. Семью предать, сестру уничтожить. Любить, как она никогда не будет. Я думала, мы поженимся». «С чего вдруг? Тогда в клубе я не знал, кто ты такая. А сейчас и подавно знать не хочу. Послушай совет, пока я добрый. Беги из города, пока ветер без камней. За Ирину и дочь я тебя закопаю». Я стояла, едва дыша, прислушиваясь к их разговору. Когда же все это кончится? Неужели никогда? «Зря, Святослав, зря. Мне теперь есть что тебе предложить. Я буду наследницей Савицкого», — очень уверенно заявила. «Я соблазнила отчима». «Что?» Я схватилась за горло, дышать совсем не в моготу. «Неправда? А как же мама, которая ее всегда любила? А папа? Он же с детства знал Диану. Не любил, но растил». Меня начало тошнить. Я бесшумно выскочила за дверь, и меня вырвало в большую катку с апельсиновым деревом. «Ирина Дмитриевна, вы здоровы?» Артем открыл для меня дверь авто. «Вы бледная». «Нормально все», — ответила пересохшим ртом. «Отвезите меня домой». По дороге к особняку заказала на агрегаторе 2 билета до Новосибирска. Для Ульяна можно без отдельного места. Но я хотела комфортного перелета, чтобы рядом не сидел чужой человек. Дочку возьму с собой, это мое решение. И Святославу придется с ним смириться. У него здесь много дел и вопросов, которые нужно решать. Пусть занимается, не отвлекаясь на отцовство. «Что происходит?» Вечером он по приезде сразу поднялся в мою спальню. Я собирала чемодан. «Я перезванивала, ты не отвечала». «Бабушка звонила», — отозвалась, продолжая монотонно складывать вещи. «У дедушки инсульт. Мы с Ульяной летим в Новосибирск». «Мне очень жаль, Ере. Мы полетим вместе. Только дай мне пару дней закрыть несколько неотложных вопросов». «Я приезжала к тебе в офис. Я ведь обещала говорить все. Слышала ваш разговор с Дианой. Ирина. Свят, решай свои вопросы, а мы с Улей будем решать свои. Он громко клацнул челюстью и сжал мои плечи. У меня с ней было один раз, много лет назад. Девчонка в клубе привязалась. Ничего серьезного. Я даже не знал ее имени. Здесь всегда будет так, Свят. Всегда. Повернулась к нему. Отпусти нас. Если ты действительно любишь и веришь, то отпустишь. А дальше? Реши сам, что тебе дороже.